Праздник за окном, в небе птицы целуются, музыка гремит и шары летят. Мальчик из окна на веселую улицу смотрит, и глаза у него блестят. Мальчик из окна на веселую улицу смотрит, и глаза у него блестят. Улица улыбки на ветках развесила, маленькую душу тепло вошла. Жить на белом свете, подумал он весело, жить на белом свете нам весело. Жить на белом свете, подумал он весело, жить на белом свете нам весело. Мама подошла, по головке погладила и сказала: мама, пошли, сынок, накормлю тебя я сегодня оладьями, а потом поставлю на стол пирог. Накормлю тебя я сегодня оладьями, а потом поставлю на стол пирог. Мальчик ел пирог и на маму поглядывал: что же это, мама, ты так грустна? Детский ум причины напрасно разгадывал, да и как ему объяснит она, что зарплаты мизер, а цены огромные, что отец получку пропил опять, что кормить упа и вся мебель разломана, что придет сосед снова приставать. Что карниз упал, и вся мебель разломана, что придет сосед снова приставать. Мальчик съел пирог, а душа его просится поскорей на праздник в окно смотреть. Как же в мир чудесный шагнуть ему хочется, птицею свободной с окна взлететь. Как же мир чудесный шагнуть ему хочется, птицею свободной с окна взлететь. Улица улыбкой опять его встретила, маленькую душу тепло вошла. Жить на белом свете нам весело, весело. Жить на белом свете нам весело. Жить на белом свете нам весело, весело. Жить на белом свете нам весело.